Моя начальница Дарья, массивная брюнетка, пронеслась мимо, едва не сбив с ног. Ее всегда спокойно снисходительное выражение лица перекосило паника. В общем, мне было только на руку, что Дарья меня не заметила. Я опоздала на работу. Как можно незаметней просочилась в первую попавшуюся дверь. Черт, туалет. Ничего, придется переждать здесь. За дверью снова раздались тяжелые шаги начальницы. Может, это новый вид фитнеса — бегать по коридорам туда-сюда? Из одной из кабинок донесся чей-то приглушенный смех. «Не выкрутится. Кого она еще сможет найти в нашем агентстве? Ни одной подходящей кандидатуры, кроме меня!» По голосу и злорадному смеху я узнала Снежану, нашу первую красавицу. Разговаривала с кем-то по телефону. «Интересно, о чем это она?» Я постаралась вжаться в темный угол, совершенно забыв об опоздании. «Из нас двоих только я подхожу на эту роль», — продолжала наша футынуты. «Сашка, конечно, много чего знает, но посмотри на нее, веник веником, посмотреть не на что. А эти клиенты... О-о-о!» Я представила, как она закатывает глаза. «Такие только раз в жизни встречаются, и самое главное, они готовы тратить огромные бабки». Я дернула головой и задела что-то, что с металлическим грохотом повалилось на пол, разбрызгивая жидкость. Рванула дверь и бросилась вон из туалета. Мне совершенно не хотелось, чтобы Снежана узнала, что я подслушивала. Отдышалась и ровной, спокойной походкой прошла по коридору в наш отдел, открыла дверь и застыла. Глаза всех, без исключения сотрудниц, уставились на меня. «Что-то случилось?» «Чего я не знаю, или это как-то связано с подслушанным разговором?» Пожав плечами, прошла к своему столу, и тут же Милка, моя приятельница, затараторила на ухо. «Ой, Шурка, у нас такое!» Ее ярко-зеленые глаза, казалось, увеличились в 3 раза. Достав из сумочки очки, я протерла их и выдрузила на нос. «К нам наконец-то едут 2 заморских барина». «Ну и что?» Я пожала плечами. «Эк, невидаль, у нас все-таки экскурсионное бюро, и заезжие казачки никогда не были чем-то невиданным». И уже собиралась высказать свое мнение по этому поводу, когда дверь отворилась, и в проеме показалась Дарья. Окинув помещение царским взглядом, она остановила его на мне, сомкнув брови, поманила пальцем. У меня вдруг ослабели ноги и задрожали колени. «Значит, она заметила мое опоздание». Только этого не хватало. За последний год я сменила 3 экскурсионных агентства, и это из всех было, пожалуй, самым лучшим. Более высокая зарплата, удобный график работы и неплохой коллектив. Подавив вздох, я пошла в кабинет начальницы. Дарья уже восседала за своим огромным столом. Войдя, я нерешительно остановилась. Сейчас начнет читать лекции. «Ну что застыло, как статуя в Эрмитаже?» Бросила она, не отрываясь от изучения документов. «Ближе, Веснушкина, ближе!» «Веснина», — поправила я, чувствуя, как запотевают мои очки. «Без разницы». Она слегка сморщила носик, оглядывая меня. «Ну и что, что я рыжая и конопатая? Мама всегда говорила, что мне очень идут веснушки. Наверное, начальнице не пришелся по вкусу мой наряд. Плевать, у меня были причины выглядеть так, как я выглядела». «Ты ведь знаешь, чем занимается новый отдел?» «Не совсем». «Да». Дарья помолчала, будто сомневаясь, стоит ли вводить меня в курс дела, снова сморщила нос. «В общем, так, Александра, новый отдел называется «Шаг в новую жизнь». Мы помогаем переезжающим в нашу страну иностранцам освоиться и почувствовать себя здесь комфортно, почти как дома». Увидев, как у меня полезли на лоб брови, начальница пояснила. «Их нужно сопровождать в магазины, музеи, театры, рестораны и так далее. Люди должны чувствовать себя как рыба в воде, в общественном транспорте, на улице и даже в подворотне. Наша задача сделать так, чтобы иностранец перестал быть иностранцем, а стал одним из нас. А, простите, Дарья Анатольевна, какова моя задача? Я же простой экскурсовод». Она махнула рукой. «Не прибедняйся, я все о тебе знаю, Веснушкина». «Веснина, думаешь, перед тем, как нанять тебя на работу в свое агентство, я не удосужилась разузнать всю твою подноготную?» Я почувствовала, как мои щеки заливает румянец. Что Дарье известно о моем прошлом? И какого рожна от меня надо? Но начальница уже опередила меня. Вышла из-за стола и встала передо мной, уперев руки в боки. «Отец дипломат, ты объездила много стран, по профессии ты журналист-международник и даже успела побывать в горячих точках. Но не перебивай!» — строго прикрикнула начальница. «Ты прекрасно знаешь историю культуры страны, знаешь, куда можно сходить и что посмотреть». У меня начала кружиться голова, и я оперлась на спинку стула. «Чего ей надо?» «Теперь поняла?» Я отрицательно помотала головой. Дарья всплеснула руками, и ее лицо растянулось в улыбке. «Прости, Веснушкина, я совсем забыла сказать. К нам едут два богатых бизнесмена из Северной Америки. Ох, лучше бы к нам ехал ревизор. Я уже решила, ты будешь помогать Снежане советами. За это я дам тебе премию в двойном размере. А нельзя сделать так, чтобы кто-то другой давал советы?» Мне совершенно не улыбалось выдумывать программу развлечений для каких-то там янки. В последнее время я относилась к ним, не сказать, что отрицательно, но с гораздо меньшей симпатией, чем несколько лет назад. «Нет, это исключено!» Начальница не договорила. Дверь распахнулась, и в кабинет вошла коллега. Она пыталась что-то сказать, но только беззвучно открывала рот, а глаза ее были размером с блюдца. «Что еще?» Дарья поджала губы и кивнула мне. «Веснушкина, дай ей воды. Дарья, Анна Анатольевна, там Снежанна. Кажется, она сломала ногу». «Что?» — проревела начальница и словно торнадо мгновенно вылетела в коридор. Снежанна полулежала в кресле. Вокруг нее собрался весь отдел, но, заметив приближающуюся Дарью, девчонки расступились. «Ох, бедная Снежанна! Всегда такая самоуверенная и самовлюбленная, теперь на нее жалко было смотреть. Порванные чулки, фиолетовая распухшая лодыжка, заплаканная и от этого ставшее некрасивым лицо». «Мы вызвали скорую», — сказал кто-то. «Что произошло?» — спросила Дарья, заглядывая девушке в лицо. Она зарыдала в голос, но начальница, взяв за плечо, слегка потрясла ее. «Как это случилось? Я выходила из туалета, а там на полу кто-то разлил воду». Она снова захныкала, скривившись от боли. «Поскользнулась, и это... ведро еще там стояло, ну и нога туда попала, и...» «Понятно», — процедила Дарья. «Мне тоже было понятно. Виновницей Снежанкиной травмы была я». Поймав на себе задумчивый взгляд Дарьи, поняла, что она откуда-то обо всем узнала. «Ты...» Ее палец с острым ярким ногтем почти упирался в мою грудь. Бисеринки пота выступили у меня на лбу. «Вместо Снежанны будешь работать с братьями Злобинами». «Еще, еще...» Полногрудная блондинка стонала, хаотично водя руками по его блестящей от пота спине. «О, Зак, как хорошо!» Кульминационный момент был уже так близко, когда входная дверь с грохотом распахнулась. Девушка вскрикнула, пытаясь выползти из-под тяжелого мужского тела. Зак обернулся, недовольно поморщился, увидев брата-близнеца, стоявшего в дверном проеме. «Чего надо?» Затем кивнул на приникшую к нему блондинку. «Хочешь присоединиться?» «Все собрались у деда. Похоже, старый хрыч намерен отбросить коньки. Так что кончай поскорее, поедем. Я жду». «Кончай поскорее». «Хм, да от таких известий не только не кончишь, но и стояк пропадет». Зак отодвинул от себя девушку и, нащупав свое нижнее белье, стал одеваться. Наскоро чмокнул блондинку. «Продолжим в другой раз, Стейси. Прости, дела зовут». Сэм ждал брата, сидя за рулем своего темно-вишневого Мазерати. И едва тот опустился на кожаное сиденье, рванул с места. Какое-то время они ехали молча, затем Сэм заинтересованно посмотрел на брата. «Ничего такая телочка». «Угу». Зак не слушал, погруженный в обмен текстовыми сообщениями. «Черт, братан, где ты их находишь? Я ни одной нормальной бабы не вижу. То ноги кривые, то глаза косые, то сиськи, как два червя». «А?» Зак, наконец, отвлекся от телефона. «Я спрашиваю, где найти горячую, необъезженную лошадку?» «Лошадь? «Ну, в прериях их целые табуны носятся». Сэм закатил глаза. Они были идентичными близнецами. Почти. Было только одно маленькое отличие. Родинка. В самом интересном месте. У Закари. «Ну, не из-за этого же ему всегда везло с женщинами». Раздался телефонный сигнал через Bluetooth. Сэм нажал кнопку. «Мальчики!» — раздался взволнованный голос матери. «Где вы? Дедушке совсем плохо. Боюсь, вы можете опоздать». «Ма, мы уже подъезжаем к границе с Монтаной. Думаю, часов 5». «Ох!» «Что такое, мам?» — вмешался Зак. «Неужели дед так плох?» «К сожалению, сынок. И он очень хотел видеть вас обоих, чтобы выказать свою волю». Женщина всхлипнула. Закари закусил губу, глубоко задумавшись. «Будем через 1.5 часа». Сэм отключился и ошалело поглядел на брата. «Нет, я, конечно, понимаю, что у меня достаточно мощная тачка, но 1.5 часа...» Зак перебил. «Разве я предлагаю ехать на машине? Здесь поблизости местный аэродром. Арендуем какую-нибудь «Сесну». Молодой человек пожал плечами. «А куда я дену машину? Ты об этом подумал?» «Да плевать. Ничего с ней не случится». Сэм закатил глаза, но послушно свернул на проселочную дорогу, ведущую к аэродрому. Оформление документов не заняло много времени. Зак только показал свою лицензию пилота, подписал пару бумаг, и вскоре они уже взбирались на борт небольшого самолетика. «Ненавижу летать через горы», — пробормотал Сэм, затягивая застежку шлема. «Все время трясет». «Запрошу коридор повыше. Там воздушные потоки поспокойнее». Двигатель сначала нежно заурчал, потом громче, разрезая пропеллерами знойный воздух. «Готов!» Самолет сначала прокатился, а затем, подпрыгнув, взмыл ввысь. «Ты только никакие кульбиты не выделывай!» — проворчал Сэм. Зак не слушал его, сидел, улыбался открывавшемуся прекрасному глубоко синему небу с оранжевой полосой на горизонте. Рука твердо лежала на штурвале. Каждый раз, когда ему доводилось сесть за штурвал самолета, что-то внутри судорожно сжималось от восторга. Он мог любоваться небом часами. Утренним, сочно-оранжевого цвета от восходящего солнца, сиреневато-розовым днем или вечерним прозрачно-синим с красными всполохами. Их чуть поболтало на подлете к перевалу, но Зак запросил у диспетчера новый коридор. Увидев сквозь стекло шлема, что лицо Сэма приобретает мертвенно-бледный вид, ободряюще похлопал его по плечу. Они приземлились на полосе для частных самолетов в Калгари. Увидев черный лимузин, Зак удивленно посмотрел на брата. «Ну да, заказал». Тот постучал пальцем по своим «Брайтлинг». «Время поджимает». Шофер вышел из черного блестящего лимузина и услужливо открыл дверцу. Сэм откинулся в кресле, вытянул ноги. Зак открыл дверцу мини-холодильника, достал бутылку виски и, повертев ее в руке, открыл крышку. «Будешь?» — спросил брата. Тот кивнул. «А давай». Достав широкие низкие стаканы, Зак налил янтарную жидкость. «За здоровье деда!» «Ну да», — Сэм усмехнулся. Если рассматривать здоровье деда с практичной точки зрения, то всем было бы лучше, если бы он помер. Все-таки 95 лет — это не шутка. Еще удивительно, что старик находится в здравом уме и памяти. У Сэма было радостное предчувствие. Старик был богат как крес, и два его внука являлись единственными прямыми наследниками. Сэм уже знал, что сделать с деньгами, и был готов помочь своему брату советом. Закари слишком мало времени и сил уделял бизнесу, вместо этого гоняясь за юбками и развлечениями. Братья едва успели пригубить напиток, как машина остановилась. Сэм выглянул в окно. «Черт, похоже, приехали». «Что-то быстро». Зак недоуменно почесал затылок и вздохнул. Водитель уже вышел и открыл им дверцу. Воздух был свежий и напоенный хвойным запахом от растущих вдоль дорожек елей. Зак поежился. «Как-то тут прохладно. Да и вообще местечко унылое, хоспис. А на мой взгляд, здесь просто чудесно. Легко дышится, шикарный вид». Сэм раскинул руки. «Горы рядом. Это большой плюс». Дед лежал на широкой кровати. В комнате кроме него была только женщина, одетая в строгий костюм серого цвета. Увидев ее, Сэм подошел, обнял. «Мама, Зак подошел к кровати деда. Старик лежал неподвижно и, казалось, спал. Молодой человек взял морщинистую, прозрачно-бледную руку. «Привет, дед!» Старик неожиданно повернул голову к внуку. Его темные глаза сверкнули. «Ну, наконец-то добрались! Где Сёма?» «Здесь». Сэм подошел к ним. «Здравствуй, дедушка». Голос молодого человека был тихим. «Говори громче, мы не на похоронах!» Старик недовольно скривился. «Как ты?» — спросил внук уже громче. «Как-как? Силы найду, чтобы сказать, что хочу!» «Дедушка, ты говоришь какими-то загадками». «Аня, ты позвала душеприказчика?» «Нотариуса?» — переспросил Сэм. «Нет, душеприказчика, именно так. Душа моя хочет отдать вам приказ, мои внуки. Напоследок!» «Пап, ну что ты?» Женщина встала между сыновей, тревожно глядя на отца. «Сейчас придет нотариус, и все будет оформлено в должном виде». Зак обошел кровать и присел рядом с умирающим. «Скучно лежать здесь, дед». «Сначала было скучновато, но потом я стал думать о тебе с Семкой, и стало даже весело». «Весело?» Зак нахмурился. «Но мы, дед, уже не те несмышленые малыши, которые веселили тебя. Семен — один из скучнейших типов на земле. А я... У меня, конечно, жизнь бьет на полную катушку, но...» В это время раздался стук в дверь. И вошел немолодой мужчина с портфелем в руках. Все поздоровались и застыли в ожидании. «Не будем терять драгоценное время», — сказал старик на удивление громким голосом. «Аня, приподними подушки!» Женщина бросилась выполнять просьбу отца. «Итак, все вы знаете, кто я, и что нахожусь в трезвом уме и здравом рассудке», — начал Мэтью Злобин, известный нефтегазовый тайкун. Сэм и Зак переглянулись. «Мои дни сочтены, совсем скоро я отойду к праотцам. Но перед этим я хочу выказать свою волю внукам, которые должны стать моими наследниками». «Что значит «должны»?» — шепнул Сэм на ухо брату, но тот только пожал плечами. У него самого внезапно появилось неприятное чувство под так называемой ложечкой. «Все мое движимое и недвижимое имущество будет заморожено, пока мои внуки не выполнят условия, которых я упомяну ниже». «Папа!» Мать Сэма и Зака растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Когда я покидал свою родину, оставил там кое-какую недвижимость. И вот ее-то мои любимые внуки, Захар и Семен Злобины, получат незамедлительно. Это родовое гнездо нашей семьи, усадьба, находящаяся за 100 с лихом километров от столицы. Решайте, что и как с ней делать, чтобы возродить и достичь процветания нашего имени». «Я не ослышался?» «Дедушка Матвей», — Сэм непонимающим взглядом окинул присутствующих. «Нет, внучек», — старик рассмеялся. «Но это еще не все. Я хочу продолжать нашу родовую линию, и поэтому в течение 2 лет вы должны взять себе в жены русскую красавицу». «Кого?» — воскликнули братья в один голос. «Вы не ослышались. Только в России есть женщины, отвечающие мечтам любого мужчины. Красивые, умные, заботливые, отличные домохозяйки и матери». «А что будет с тем, кто не найдет красную девицу в этой дикой стране?» — спросил Зак. «Это вам предстоит узнать позже, мои мальчики. Так что дерзайте, если хотите получить наследство». Старик прикрыл глаза и упрямо замолчал. Видимо, он сказал, что хотел, и теперь братья должны хорошенько обмозговать это. Зак услышал, как всхлипнула мама. У него самого было тяжело на сердце. Какой-то бред сивой кобылы, вернее, сивого мерина. Молодые люди вышли на улицу. Сэм тяжело вздохнул. «Чертовщина какая-то. За что он нас наказывает?» «Хочется напиться». Зак сплюнул под ноги. «Русскую красавицу! Блин!» В Москву прилетели ночью. Моросил легкий дождик, и от этого воздух казался свежим и чистым. Сэм вдохнул полной грудью, дышалось легко, не так, как в предгорной Альберте. «Ну, вот мы и здесь», — пробормотал Зак, потирая затылок. «Теперь главное говорить на русском. Без акцента». Сэм кивнул. «Проблем с этим у братьев не должно возникнуть. К тому же за последние два дня мама усиленно готовила их к жизни в России». Рассказывала об особенностях русского характера и менталитета и даже объяснила смысл некоторых неприличных слов. Зак только хмыкал. От деда Матвея он слышал достаточно грязных ругательств и в основном в свою сторону, когда в 16-летнем возрасте разбил его «Шевролет Болеро» или когда слямзил его «Харлей», чтобы дать покататься своему приятелю. Ну а уж когда на день рождения деда пригласил стриптизерш из своего только что открывшегося клуба... «Куда едем, молодые люди?» Таксист в развалочку подошел к братьям, оглядывая их с головы до ног. Сам заученно произнес: «Гостиница «Новотель Шереметьево». Им лучше бы насторожиться, увидев, как заблестели глаза стоявшего перед ними мужчины. Но Зак уже спрашивал: «Сколько?» «Ну, за 20 000 довезу». 18, перебил его Зак. Таксист состроил недовольную мину. Протянул: «Не, ну так не серьезно. Бензин дороже стоит». «Ладно», — встрял Сэм, — «18 с половиной». «По рукам». Пока таксист загружал в багажник их вещи, молодые люди устроились на заднем сиденье. Сэм достал телефон, чтобы на калькуляторе посчитать, какую сумму в долларах им придется заплатить. Зак, заглянув через плечо брата, присвистнул: «Ни хрена себе! Номер в гостинице дешевле стоит». «А это не номер!» — обиженно пробормотал водила. «Это дом на колесах!» Пока ехали, всматриваясь в темный от дождя пейзаж, Зак и Сэм задремали. Очнулись они от громких голосов. Сэм взглянул в окно и увидел их водителя, разговаривавшего с какими-то мужчинами. Зак заинтересованно выглянул. «Что же фигня? Где мы?» Сон как рукой сняло. «Ты думаешь, мы влипли в дерьмо?» «Похоже на то. Выходим». «Зачем?» «Выясним, что к чему, а там по обстоятельствам». «А не проще подождать? Внутри сухо и тепло». Они не успели принять решение. Дверца распахнулась, и прокуренный мужской голос приказал: «На выход, господа!» Сэм глянул на Зака. «Это нам?» «Ну, если ты относишь себя к господам...» «Черт!» Зак распахнул дверцу машины со своей стороны и выпрыгнул. Здоровый детина, споривший с водителем, повернулся к молодому человеку, замахнулся, но Зак опередил его на секунду молниеносным ударом в челюсть. Сэм выскочил вслед за братом. Что-то темное прыгнуло из-за кустов, но было отброшено его выброшенным вперед кулаком. Таксист сжался, закрыв голову руками. «Чего стоишь, батя? Заводи тачку!» Зак ухватил его за воротник куртки и впихнул в машину. Из кустов раздавалась ругань и стоны. «Еще треснуть!» С сомнением пробормотал Закари. «Не, оставь их!» Сэм потянул брата за рукав. Автомобиль рванул вперед по какой-то проселочной дороге. Водила молча рулил, вжав голову в плечи. «Ну, где этот гребаный отель?» Требовательно вопросил Зак водителя. 5 минут. Сэм посмотрел на часы, присвистнул. «Да он нас катает уже! Больше часа!» Дорога до гостиницы и впрямь на этот раз не заняла много времени. Современное здание они увидели издалека. Водитель остановил около входа и, открыв багажник, услужливо начал вынимать багаж. Зак достал кошелек из заднего кармана джинсов и, вынув оттуда 5000-ю купюру, вложил в руку мужчины. Тот растерянно глядел на бумажку. «Но мы же договаривались». «Слышь, мужик, если бы мы шли от аэропорта пешком, мы бы уже 10-й сон видели в уютных кроватях этого чертова отеля. К тому же я высчитал компенсацию за небольшое приключение». Молодой человек глянул на костяшки своей руки, из которых сочилась кровь. «Так что дуй отсюда, пока я еще добрый». Фойе отеля было просторное и светлое. Приветливая девушка за стойкой регистрации быстро оформила необходимые документы и выдала пластиковые карточки ключи. Зак напоследок улыбнулся ослепительной улыбкой и двинулся вслед за братом. Уже в номере Приняв душ и переодевшись в белый махровый халат с эмблемой отеля, Сэм потянулся, сидя в кресле. «Мама всегда говорила, утро вечера мудренее. Но сдается мне, что это только начало». Зак пожал плечами. «Я не возражаю. Если каждый день буду встречать таких хорошеньких девочек, как эта консьержка, то вполне возможно, воля деда будет исполнена». Молодой человек лег под одеяло и погасил ночник. «Да здравствуют новые приключения!» Телефонный звонок выбросил меня из сладостного сна, словно рыбу на берег. Пытаясь придать своему голосу более приличный тон, откашлялась. «Алло?» И тут же онемело. На другом конце провода была моя начальница Дарья. Я даже ущипнула себя, чтобы удостовериться в окончательном пробуждении. «Александра, срочно приезжай в офис!» «Сегодня суббота!» — пропищала я. «У меня выходной!» «Я лишаю тебя выходного! Не тяни резину, дуй сюда на всех парах!» Она отключилась, а я ринулась в ванную. Быстро окропила лицо водой и, сунув в рот зубную щетку, поскакала к шкафу. Голова отказывалась соображать. Одним махом я свалила на пол ворох одежды. На улице дождь, а значит, стоит надеть джинсы и уютный свитер. Пожалела, что вчера поленилась вымыть голову. Вздохнув, затянула волосы в конский хвост и, нацепив на нос очки, выбежала из дома. Уже по пути к автобусной остановке посетовала, что не взяла зонт. В метро было душно от влаги, испарявшейся с одежды людей. Перед тем, как выйти на нужной станции, оглядела свое отражение в оконном стекле и ужаснулась. Волосы торчали нимбом, очки запотели, от смешанных запахов парфюма покраснел нос. Началась аллергия. Двери офисного здания были закрыты, а дождь, как назло, усилился. Я так долго стучала кулаками по стеклу, что разбудила охранника, бессовестно спавшего на рабочем месте. Едва он отворил дверь, проскользнула мимо и понеслась, перескакивая через две ступеньки. Интересно, что Дарье понадобилось от меня ранним субботним утром? Уверена, она вызвала меня из-за тех отчетов, которые я должна была сдать еще две недели назад. Забежав в отдел, вытащила все три папки из ящика своего стола и бросилась к кабинету начальницы. Дверь была приоткрыта, я стукнула пару раз и, войдя, уткнулась во что-то твердое и теплое. Документы выпали из моих рук и веером осыпались на пол. Бросилась их собирать, но чьи-то руки крепко меня держали. Чертовы очки снова запотели, я резко мотнула головой, сбрасывая их. Лучше бы я этого не делала, потому как обнаружила, что нахожусь в руках мужика, на лице которого читался явный голод. Плотоядный. И взгляд его был таким масляным, что внезапно захотелось врезать ему промеж глаз. Сбоку донеслось покашливание. Повернув голову, я обнаружила, что в кресле сидит вылитая копия мужика, державшего меня за талию. Кстати, а почему он до сих пор не отпустил меня? Я нахмурилась и наступила ему на ногу. Ойкнув, он резко отпрянул. «Александра!» Странно, но Дарья почему-то мило улыбалась. «Познакомься, это Сэм и Закари Злобины, о которых я говорила тебе две недели назад». Я тупо уставилась на начальницу. «Сэм и Зак Злобины», — повторила она. «Ау, ты слышишь меня?» Тот, который сидел в кресле, бросился собирать рассыпавшиеся бумаги, поднял с пола мои очки и протянул их мне. Сэм подал мне руку. Какая у него приятная улыбка. И глаза чистого настоящего зеленого цвета. Я перевела взгляд на его брата. Тот, впрочем, был абсолютной копией, только его улыбку ужасно хотелось стереть с лица. И желание усилилось, когда он подошел ко мне и, положив руку на бедро, тихо проговорил. «Меня зовут Зак. Захар». Это какое-то наваждение. Длилось-то несколько секунд, но за это время мое сердце пару раз подпрыгнуло до горла, один раз опустилось в пятки, а потом застряло где-то внизу живота. Я только надеялась, что никто из присутствующих не понял этого. Особенно Дарья. Та, как ни в чем не бывало, продолжала что-то рассказывать стоявшему перед ней Сэму. «Александра — опытный специалист». «А, она обо мне говорила». «Прекрасно знает историю России, ее культуру. Она поможет вам сориентироваться в любой ситуации, будь то музеи, театры или рестораны. В выходные организует поездки в небольшие города, окружающие Москву. Так называемое «Золотое кольцо России». Сашенька, к тому же, с удовольствием проводит вас в ночные и развлекательные заведения столицы». «Казино работают всю ночь?» — спросил Зак. «К сожалению, в нашем городе нет казино. Равно, как и в других. Единственная игровая зона — это город Сочи. Если хотите...» «Нет!» — мужчина махнул рукой и оглянулся на меня. «Поедем по этому вашему кольцу кататься». «Вы, наверное, замерзли, Саша». Сэм подошел ко мне. «Вся мокрая». Он начал стягивать себе пиджак. «Ей не помешала бы рюмочка коньяка». Его брат усмехнулся, окидывая меня взглядом. «Спасибо, но я не пью». Постаралась увеличить расстояние между нами, подойдя к столу Дарьи. «Кстати, Александра, наши риэлторы уже подыскали господам жилье в центре города. Ты должна помочь им с организацией переезда. Но теперь ты в их полном распоряжении». Я поймала взгляды братьев на себе. Один заинтересованный, а другой откровенно насмешливый. «Черт, вот влипло». «Все твои расходы, согласно подписанному соглашению, будут оплачены, поэтому поезжай домой, переоденься и не забудь захватить зонтик. Господа Злобины свяжутся с тобой, отныне ты принадлежишь им». «Эй, она это серьезно? Душой и телом? Как бы не так». Его руки до сих пор ощущали тепло ее тела. Зак едва сдерживался, чтобы снова не прикоснуться к этой девчонке. С тех пор, как это огненное чудо вихрем влетело в офис и чуть не сбило его с ног, он только и делал, что призывал себя к сдержанности. Вот если бы не было здесь этой дебелой тетки и его брата. Ух, эти искры, сыпавшиеся из глаз этой рыжей каждый раз, когда их взгляды встречались. И пухлые губки, которые так и хотелось запечатать поцелуем. Горячая штучка. Пожалуй, сегодняшний хмурый, дождливый день принес ему чудесное приключение. Молодой человек с сожалением поглядел на захлопнувшуюся за девушкой дверь и попытался сосредоточиться на разговоре Сэма с Дарьей. «Все устраивает. Главное, чтобы квартиры были рядом с метро и центром города». Дарья с готовностью закивала. «Похоже, Сэм и владелица этого агентства обсуждают нечто важное. Зак все пропустил мимо ушей». Он, конечно, доверял своему чересчур деловому брату, но ради приличия надо тоже поучаствовать в дискуссии. «И еще неплохо бы взять машину на прокат. Желательно комфортную», — провозгласил он. «Нет проблем», — с готовностью воскликнула женщина. «Сашенька все устроит. Сегодня же». «Когда мы сможем посмотреть жилье?» Зак проявлял все большую настойчивость. «Да, в общем-то, мы не прочь въехать уже сегодня, ведь так, Сэм?» Брат кивнул. Обычно он занимался подобными вопросами и сейчас недоумевал, какая вдруг муха укусила Зака. Они уже обговорили почти все вопросы с этой очаровательной женщиной, пока Закари витал в облаках, скорее всего, думая, как бы уже сегодняшним вечером срулить в загул. Впрочем, это только на руку. Пока Зак будет гоняться за призрачными юбками русских красавиц, он очарует эту конопатую девицу. И далеко ходить не надо. Судя по рассказам Дарьи Анатольевны, об этой крошке она именно то, что хочет видеть дед в жене своего внука. Жилье понравилось. Это был просторный двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Легенда Цветного» на Цветном бульваре. Из панорамных окон открывался шикарный вид на Кремль. Сэм с восхищением взирал на зажигавшиеся огни Москвы. Вечерело. Небо вместо голубого приобрело золотистый оттенок, и из открытой на просторную лоджию двери сквозил ветерок, напоенный ароматом летнего дождя. Дарья, довольная, что угодила клиентам, оставила им ключи и удалилась. На прощание сообщила, что Александра в ближайшее время доставит их багаж. Сэм с удивлением обнаружил, что, проведя всего один день в этой незнакомой стране, в хоть и современном, но странном мегаполисе, уже получил множество впечатлений. «Зак!» — окликнул он брата. Тот отправился наверх, где располагались спальня для гостей, спортивный зал и патио с зимним садом. «Достаточно приятный вид!» — Закари уже спустился по винтовой лестнице. «Очень романтично!» «Я даже представляю летнюю ночь, ужин при свечах, с какой-нибудь русской красавицей и последующие за этим события в спальне». Сэм тихо рассмеялся. «С какой-нибудь? Я уже решил, Зак. Та рыжая пиглица вполне меня устраивает, и я, пожалуй, займусь ей». У меня нет ни желания, ни времени на поиски. Женюсь, а через несколько лет разведусь, и будут и овцы целы, и волки сыты». «С чего ты решил, что она поддастся твоему очарованию, брат? Вполне возможно, эта девушка не свободна». Сэм пожал плечами. «Освободим? Не думаю, что она настолько востребована, что мне стоит опасаться конкурентов. Обещаю, что она влюбится в меня по уши уже к концу этой недели». Зак нахмурился. Он живо представил эту огненную красавицу в объятиях своего брата, и эта мысль отразилась неприятной болью где-то в районе солнечного сплетения. Что это? Зависть? Ревность? Желая скрыть эти непонятные чувства, он усмехнулся. «А вдруг ты в нее влюбишься, Сэм? Ты об этом не думал?» Брат громко расхохотался, прошел к холодильнику и, достав графин с лимонадом, налил в высокий стакан. «Придумал спор. Если к концу нашего путешествия эта рыжая дуреха воспылает к тебе чувствами и согласится стать твоей женой, ты отдашь мне свой ночной клуб в Вегасе». «Ничего себе ты замахнулся! Побереги свои чувства, Сэм! Вполне возможно, ты сам потеряешь от нее голову». Сэм только приподнял брови. «У меня бывают чувства. Этого не случится, ибо в противном случае я вручу тебе контрольный пакет акций от своей корпорации и ключи в придачу», — рассмеялся Сэм. «Она совершенно не в моем вкусе, Зак. С детства не переношу веснушки и рыжий цвет волос». «Тогда по рукам», — Закри усмехнулся. «По рукам», — ответил Сэм. Такси остановилось во дворе здания, казалось, из одного стекла. Расплатившись, я вышла и задрала голову. Квартира братьев Злобиных располагалась на двух последних этажах. Крутой пентхаус. На миг скребануло неприятное чувство обиды. Я могла сейчас сидеть в такой же квартире в Нью-Йорке, если бы была послушной дочерью. Вместо этого я уже года два сама зарабатывала на хлеб, едва сводя концы с концами. Отец с матерью решили атаковать меня со всех фронтов так, чтобы я в слезах прибежала к ним и бросилась в ноги, умоляя взять меня обратно. Сожалею, но они зря сделали ставку на меня. Я упрямо и ненавижу, когда на меня давят. Звук открываемого багажника отвлек от грустных дум. «Ну что, с чемоданами делать будем?» Водитель скептически осмотрел мою хрупкую фигурку. «Ой, не могли бы вы помочь?» Вытащила 1000 рублей из кошелька и протянула мужчине. Всего от него и требовалось загрузить вещи в лифт и выгрузить на нужном этаже. «Следуйте за мной». Шаги по блестящему мраморному полу фойе отдавались громким эхом. Секьюрити проверил мои документы и проводил взглядом до лифта. Пока таксист был занят выносом багажа из лифта, я прошла к нужной мне двери. Она была слегка приоткрыта, и я уже готова была постучать, когда услышала. «Придумал спор. Если к концу нашего путешествия эта рыжая дуреха воспылает ко мне чувствами и согласится стать моей женой, ты отдашь мне свой ночной клуб в Вегасе». «Ничего себе ты замахнулся! Побереги свои чувства, Сэм! Вполне возможно, ты потеряешь голову первым». «У меня бывают чувства. Этого не случится, ибо в противном случае я вручу тебе контрольный пакет акций от своей корпорации и ключи в придачу. Она совершенно не в моем вкусе, Зак. С детства не переношу веснушки и рыжий цвет волос». Раздался смех, от которого мои зубы заскрежетали сами собой. «Ах так! Ну погодите же, проклятые амеры! Я вам покажу!» Придумать я ничего не успела. Водитель такси, незаметно подошедший сзади, заставил меня подскочить от неожиданности. «Девушка, я могу быть свободен?» «Да, спасибо». Я постучала в дверь. «Открыто!» «Здравствуйте, Александра!» Сэм подошел ко мне, чтобы взять плащ. Не верилось, что буквально минуту назад из уст этого обворожительного мачо срывались циничные реплики в мой адрес. Теперь уже хотелось засветить по его физиономии. В ответ я мило улыбнулась и, поправив на носу очки, кивнула. «Мы можем перейти на «ты». В конце концов, нам придется много времени провести вместе», — заявила. «Ваш багаж прибыл, господа». Пока мои клиенты затаскивали свои вещи в квартиру, я уселась на высокий стул и повернулась к окну, из которого открывался вид на вечерний город. Небо приобрело фиолетовый оттенок. Внезапно воспоминания 3-летней давности накрыли меня с головой. Вот так же я сидела напротив окна в похожем пентхаусе. а напротив был мой самый любимый мужчина — Артем. На секунду прикрыв глаза, воочию увидела его прищуренные темно-карие глаза, улыбку, от которой в животе порхали бабочки и замирало сердце. Он был моей почти первой любовью, не считая Виталика Иванова из параллельного класса. С Артемом мы познакомились на благотворительной вечеринке, устроенной моей матерью, и между нами мгновенно возникло взаимное притяжение. Встречались почти 2 года. До того дня, который перевернул все мои представления о семейных ценностях и отношениях. Наверное, Артем любил меня, но не так, как хотела я. Из задумчивости меня вывело прикосновение чьей-то руки. Я вздрогнула и обернулась. Зак стоял за спиной, и на его лице мерцала загадочная улыбка обольстителя. Обаятельный красавчик, шалопай и бабник. Подобные мужчины вызывали у меня только горечь. Они уверены, что любая женщина у них в кармане, и им совершенно плевать на их чувства. Его брат — полная противоположность ему, но по своей сути еще хуже — циничный эгоист, идущий по головам ради своей выгоды, гнилой и лживый внутри. И этих двоих я должна развлекать, притворяясь, что не знаю об их планах насчет меня. Ишь, поспорили, богатые прихвостни судьбы». «Саш, как насчет куда-нибудь сходить вечерком?» Пальцы Зака жгли мое плечо, против воли заставляя сердце сбиваться с ритма. «Уже вечер», — дернула плечом, сбрасывая его руку. «Думаю, вам лучше отдохнуть. Завтра у нас тяжелый день». «Тяжелый день?» — молодой человек вскинул бровь. «Нам предстоит поездка в ваше фамильное имение». «Ох, а нельзя ли это отодвинуть на потом? Хотелось бы осмотреться здесь, в городе, ну, сходить в какой-нибудь бар или клуб». «Зак!» — я обернулась на голос Сэма. Он стоял в проеме дверей. «Девушка права, и нам и ей надо отдохнуть. Давай отложим все развлечения до завтра». «Блин, Сэм такой же красавчик». Плавной походкой хищника он подошел ко мне с другой стороны. «Александра, могу я предложить вам что-нибудь выпить? Вино? Мартини?» Повернулась и, подняв на него глаза, утонула в их зелени. «Ну почему я одна против 2 мачо? Надо бежать отсюда». Я соскользнула со стула, собираясь это сделать, невразумительно пробормотав. «Спасибо, но я не пью алкоголь». Сэм остановил меня. «Тогда, может, сок или кофе?» Зак рассмеялся. «Сэм, для начала не мешало бы сходить в супермаркет и купить продукты». Я заметила растерянность на лице его брата, стало смешно, я кивнула. «Да, Сэм, пожалуй, я соглашусь на чашечку эспрессо». Зак с усмешкой наблюдал за Сэмом. «Прекрасно. Здесь неподалеку я заметил небольшое кафе». Выкрутился. И когда только успел отыскать кофейни, а мне так хотелось макнуть его в грязь самодовольным лицом. Ну что ж, 1-0 в его пользу. Тем временем Сэм взял мой плащ из шкафа и стоял в ожидании. Мне не оставалось ничего другого, как просунуть руки в рукава и мило улыбнуться обоим мужчинам. Пока спускались в лифте, молчали. Сэм старался на меня не смотреть. Наверное, в планах у него вовсе не было выходить куда-либо за пределы пентхауса, да еще и на ночь глядя. На улице по-прежнему моросил мелкий дождик, и я видела, как мужчина досадливо поморщился. Все же он взял меня за руку, когда спускались по лестнице, вероятно, был обучен хорошим манерам. За это я поставила ему небольшой плюсик. Кафе оказалось небольшим, но уютным. Нас провели к столику у окна, и Сэм помог мне снять плащ и отодвинул стул. Что ж, еще плюсик. Нам принесли меню, и он, не говоря ни слова, уставился в него. Сэм молчал, бросал лишь необходимые быстрые фразы. Мне даже стало интересно, как он планировал завоевать мое сердце. Настоящий сухарь. «Что бы вы хотели заказать, Александра?» «Я же сказала, кофе эспрессо». «И все?» Пожала плечами. «Ну да, Сэм, и все». Он нахмурился. «Выйти из уютного гнездышка ради чашки кофе?» «Хорошо», — он подозвал официантку. «Кофе эспрессо для девушки, а мне овощной салат, отбивную из свинины под яблочным соусом, а на десерт крем-брюле». В голове быстро пронеслись картинки названных блюд, и к моему стыду в животе громко заурчало. Я вспомнила, что у меня с самого утра крошки во рту не было. Кофе принесли быстро, а выпила я его еще быстрее. Между тем моему спутнику подали свежие и на вид хрустящие листья салата с маленькими помидорками и кусочками брынзы. Я постаралась незаметно сглотнуть слюну. «О да, здесь неплохая кухня!» Работая вилкой и ножом, похвалил Сэм. Его взгляд скользнул по моим пальцам, оглаживающим малюсенькую опустевшую чашку. Похоже, он слышал рык моего желудка и теперь издевался надо мной. Молодой человек откинулся на спинку стула, вытер губы салфеткой. «Поделитесь планами на завтра». В это время подошла официантка и поставила перед мужчиной блюдо со свининой и картофельным пюре. Мясной аромат устремился в мои ноздри, и я не смогла удержаться, чтобы не прикрыть глаза. Я точно знала. Сэм меня дразнил, потому что через полуприкрытые веки видела его ухмылку. «Ну ладно, держись, мужик». «Как я уже упомянула, завтра мы отправляемся в ваше родовое гнездо. Насколько я изучила, поместье находится в 100 километрах от Москвы». Сэм серьезно кивнул. «На который час заказывать такси?» Я еле сдержала злорадную улыбку. «Не надо такси. Мы поедем на поезде». Сэм промолчал, задумался, а потом кивнул. «Это наверняка будет очень интересно». «Очень». Я чуть не подпрыгивала на стуле от радости. Сэм даже не представляет, какую свинью я подброшу им завтра. Ведь наши поезда — самые поездатые поезда в мире. А еще надо будет добраться от станции до поместья. На секунду я задумалась. Совершенно не подумала о том, как мы будем это делать. «Ну да ладно, утро вечера мудренее». «Ну и прекрасно, Александра. Во сколько вас завтра ожидать?» «Рано утром», — живо отозвалась я. «В 6». «В 6?» — он усмехнулся, поднес вилку с ароматным куском свинины ко рту. «Вкусно», — пробормотал. «Прекрасно. Мы будем готовы». Наконец Сэм расплатился, оставив щедрые чаевые, и мы вышли из кафе. Несколько машин такси стояли неподалеку. «Спасибо, Саша. Первый день нашего сотрудничества прошел плодотворно. Он взял меня за руку и слегка сжал пальцы, и словно тоненький электрический разряд прошелся по всему телу. Да что же это такое? Почему я так реагирую на этих братьев Злобиных, притом на обоих сразу? От одного у меня замирает сердце, от другого искры аж по всему телу. Неужели так дает о себе знать 3-летнее воздержание?» Резко выдернув свою руку из его, я открыла дверцу такси и сухо сказала «До завтра». И уже остановившись в тишине салона, утопила в ладонях лицо. Похоже, я попала. Попала в плен этих братьев-красавцев, каждый из которых был для меня желанным злом. Услышав щелчок замка, Зак подскочил с дивана. С тех пор, как Сэм ушел с Сашей, не находил себе места. Он представлял, как они сидят за столиком, весело болтают, смеются. Брат заигрывает с девчонкой, а она откровенно флиртует с ним. Зак уже пожалел, что поспорил с братом на эту рыжую. Черт, надо было идти с ними, заодно перекусил бы. Закари с тоской вспомнил Макдональдс, мимо которого они проезжали днем, и ему захотелось впиться зубами в сочный Биг Мак. «Сэм!» — окликнул он. Слышал, как брат открывает дверцы шкафа и снимает ботинки. «Что он так долго?» Наконец-то появился на пороге комнаты. «Ну как? Напоил красавицу кофе?» «Да. А пока ел, эта девица рассказывала мне о вашей с ней завтрашней поездке». «Что? Ты ел?» «Кстати, неплохое кафе. И официантки там как раз на твой вкус». На ходу, скидывая пиджак, Сэм прошел в свою спальню. Зак последовал за ним. «Не, погоди, постой. Какая еще поездка? Ты ж собирался ехать в это захолустье». «Я передумал». Как был в брюках и ботинках, Сэм плюхнулся поверх кровати. «Достаточно с меня сегодня. Не могу больше слышать ни о каких планах. Что за дурацкая идея взбрела маме в голову найти нам чертова гида? Мне хочется тишины». Сэм закрыл глаза. «А кто же поедет завтра?» «Ты. В 6 утра. На поезде». Уже выходя из комнаты, Зак повернулся к неподвижно лежащему Сэму. «Похоже, ты сдался, братан». Сэм, не открывая глаз, в ответ выкинул средний палец руки. Зак заснул быстро, но, к сожалению, поспать не удалось. Проснулся с рассветом от того, что лучи утреннего солнца щекотали лицо, вызывая неудержимый чих. Эх, забыл с вечера закрыть жалюзи. Глянув на часы, скривился 5:00 утра. Смена часовых поясов давала о себе знать. Позволив себе еще потянуться в постели, молодой человек встал и лениво отправился в ванную комнату. Пожалуй, он поедет сегодня посмотреть родовое гнездо. Зак улыбнулся, представляя, как бродит по развалинам замка вместе с Сашей, как зажимает ее под каменными сводами винного погреба. Он словно ощутил податливое тело в своих ладонях. Мгновение, и в боксерах все напряглось. Ох, срочно прохладный душ, а потом кофе. Только после того, как свежевыбритый и пахнущий шедевром парфюмерии от Клива Кристиана Зак вышел из ванной, он осознал, что и холодильник, и буфет по-прежнему пусты. Утро без кофе — это испортит настроение на весь день. Из спальни напротив показался Сэм с влажными волосами в длинном банном халате. «Что, тоже не спится?» «Черт знает, что такое. Надо сгонять в аптеку за мелатонином». «И за кофе», — добавил Зак, — «в магазин». «Вот пока вы будете трястись в поездке с этой конопатой, я куплю продуктов». Зак посмотрел на часы. Всю ночь мне снились дурацкие сны. Один сменялся другим, словно в калейдоскопе. Каждый раз я просыпалась со стоном и снова проваливалась в сновидение. В взбесившемся подсознании я была с Заком, и его руки ласкали мое тело, а горячие губы скользили по шее вниз, а в следующий момент уже руки Сэма поднимались вверх по моим бедрам, а я дрожала, прижимаясь к его сильной загорелой груди. Черт побери! Да откуда мне было знать, какая у него грудь? Может, под этим своим отпаренным пиджаком скрывается хиляк с немощной грудной клеткой? Хотя что-то мне говорило, что это не так. Проснулась вся взмыленная, завернутая в перекрученные простыни. Достаточно единственного взгляда в зеркало, и сразу ясно. Маленькая похотливая сучка. Глаза блестят, щеки пылают, губы распухли в преддверии поцелуев. Я долго стояла под прохладным душем. Что со мной? Почему я так реагирую на каких-то мужиков? Ну, красавчики, ну и что? Денежные мешки? Ну и что мне до их бабла? Скорее всего, я просто голодная до мужского внимания. Пока сушила волосы феном, думала о том, как проучу этого заносчивого Сэма. Видите ли, ему не нравятся мои конопушки и чудесные цвета меди волосы. Нанеся на лицо легкий тональный крем, я слегка подвела глаза карандашом, мазнула по ресницам тушью и нежно-розовым блеском по губам. Затем долго расчесывала волосы, пока они не приобрели блеск. Прогноз погоды обещал, что ненастья закончилась, и к середине дня установится теплая солнечная погода. Значит, надену любимые джинсы и топик в обтяжку, выгодно подчеркивавший изгибы и выпуклости. Да, давно я не выходила так в свет. Хотела оставаться неузнаваемой для бывших друзей, в которых однажды сильно разочаровалась. Наверное, пришло время вернуть себя прежнюю. Глянув на часы, заторопилась, через полчаса должна уже быть у братьев Злобиных. Пшикнув в воздух любимые духи, прокружилась в ароматном облаке и открыла входную дверь. Сэм с усмешкой наблюдал за прихорашивавшимся братом. Нашел ради кого. Он слышал от друзей, что русских дев только пальцем помани и пообещай обеспеченную жизнь на Западе, и они сами бросятся за тобой, будут, как говорится, и ноги мыть, и воду пить. Пусть Зак пока покрутит с этой Александрой пару дней. Сэм знал, брат быстро остынет, побежит искать разнообразие в ночных клубах и стриптиз-барах. Сэм подождет, когда дорога к его цели освободится». В дверь позвонили. Зак заметался, застегивая пуговицы на манжетах рубашки, умоляюще взглянул на брата. Сэм нехотя поднялся с дивана и в развалочку направился к двери. Черт! Слова застряли в горле. На пороге стояла незнакомая красотка и улыбалась ему. Или это... Александра? Входите! Прохрипел мужчина, посторонившись. Привет, Зак! «Или Сэм?» — Девушка вошла, оглядываясь. «Вы готовы?» Прошла в гостиную, а Сэм следовал за ней, не в силах отвести взгляда от аппетитной попки. «Да? То есть... нет?» Меньше чем за полминуты Сэм уже пожалел 100 раз, что решил отсидеться дома. «Саша!» Зак вышел из своей спальни, взглядом охватывая всю картину, очень привлекательную девушку с рыжими волнистыми волосами, струившимися по ее плечам, и своего брата с полуоткрытым ртом, готового истечь слюной. «Приветик, дорогая, я готов. К сожалению, не могу предложить тебе ни кофе, ни чая, ни стакана сока. Сэм обещал купить сегодня в супермаркете». «Так ты не Сэм!» Девушка повернулась к стоявшему за спиной мужчине. «Ты Сэм!» Тот растерянно кивнул. «А почему не готов?» «Он решил остаться дома», — вступил Зак. «Вместо него еду я. Так что, милая Сашенька, я к твоим услугам». «Ну и отлично». Девушка улыбнулась и, протиснувшись между Сэмом и шкафом к входной двери, сказала. «Думаю, вернемся домой ранним вечером. Не скучай, Сэм». Зак вышел вслед за Сашей, не забыв похлопать брата по плечу. «Что это было?» Сэм уставился на захлопнувшуюся дверь. «Это Саша? Та самая очкастая рыжая недотепа? Неужели возможно преобразить за одну ночь гадкого утенка в лебедя?» Мужчина ударил кулаком по дверному косяку. «Он упустил шанс! Черт! А брат-то? Брат! Поскакал, как ретивый жеребец! Неужели ему мало своих баб? Да еще этот дурацкий спор!» Сэм включил телевизор и некоторое время смотрел в экран, но вместо диктора новостей видел Сашу, ее серые глаза с темными ресницами, улыбку. Да что за идиотизм? Почему он так реагирует на нее? Неужели из-за того, что брат опередил его? Надо будет сегодня же поговорить с Закари. Отбросив пульт, Сэм вскочил с дивана. Нервно прошелся по гостиной и, открыв балконную дверь, вышел на улицу. Хоть погода нормализовалась. Сэм скрипнул зубами, напрасно отказался от поездки за город.